Глава 4. Мой муж в больнице, у него жесточайший инсульт. Сейчас с ним не поговоришь и много не узнаешь. Он ничего не помнит, но картины он никому не отдавал, не продавал. Он не притворяется? Ему не до этого. Неужели так серьезно? Вам и не представить, какая беда. Неясно, чем кончится. Может умереть? «Он не сдастся просто, выживет. Я ему помогу», — сурово говорит Таня. «Расскажите мне еще раз про женщину, которая выносила от нас живопись. Может, удастся понять, кто она, почему?» Я не успела разглядеть как следует лицо, только со спины видела. А уж спина зловеще мне представляется. «Ну да, добро унесла, зло оставила, зловещее. Волосы черные, завязаны узлом, и хвост спущен по шее, точно помню. На ушах что-то крупное болтается. Туфли низкие, ноги толстые, костюм черный, брючный из шелка. Похоже на цыганку? Нет, не цыганка, другого этноса. У цыганки не было бы такой жирной спины, выпуклой, как подушка. Цыганка с такой спиной не станет сама таскать в руках картины, она уже другими повелевает. У кого спинка потоньше, которые только начинают. Движения не цыганские, все по-другому. Руки цепкие, с крашенными ногтями. Большая, высокого роста. Может, есть среди ваших знакомых такая? Надо подумать. Я вас попрошу, возьмите наш ключ на случай, если что-нибудь сможет прояснить ситуацию. Присмотрите пока за квартирой. Пусть ключ будет у вас в качестве запасного. Сын может вернуться или что? Вы думаете, картины обратно на место принесут? Ну, это вряд ли. Такой совестливости не предполагаю и рассчитывать не могу. Как вы думаете, Таня, зачем крадут картины? Картина — единственная ценность у нас в доме. Больше ведь ничего нет. Вам обидно, что больше ничего нет? Нет, зачем? Необходимо и функционально у нас все есть. Таня водит рукой вокруг того, что есть. Картины вашего мужа? Да, его живопись. Какого вы роста, Таня? 1,60 м ровно. Та баба будет 1,65 м или побольше, но пониже меня. Я высокая и худая. Посмотрела я на Таню. На ней рубашка в голубую полоску с белым воротником и манжетами, темно-синяя юбка трапеции прикрывает колени, туфли черные на малом каблуке, короткие стриженные волосы на косой пробор под мальчишку, открытый лоб, курносый нос. Вполне симпатичное личико. На руке мужские часы. До удивления, ничего лишнего нет во внешности. Вид опрятный. Но хочется спросить, почему вы совсем не носите украшений? Нелепый вопрос. Она отправляется в больницу. Ничто не сверкало. Ни коленки, ни голые пятки. Челка на глаз не свисала. Вид целомудрен. И какой-то воинственный. Слишком собранно и сосредоточенно. Какой размер обуви у вас, Таня? 36-й. У той, наверное, под 40. Таня уложила в сумку белую простыню, наволочку, пеленки для ухода за больным, повесила сумку на плечо, и мы пошли из квартиры. Скажите, Таня, неужели не осталось дома ни одной картины вашего мужа? В стенном шкафу остались незамеченные грабителями 3 холста. Так бы хотелось на них взглянуть, говорю. Я бы вам показала, сейчас уже некогда. И времени может не быть долго. Будьте добры, посмотрите сами. Таня дождалась последнего поворота ключа, и мы с ней расстались. Она побежала по лестнице вниз, минуя лифт. Я поплелась во свояси, ошеломленная лавиной новых сведений. Потом мы с мамочкой прогуливались под ручку вдоль нашего дома. Я подозрительно вглядывалась в прохожих. Уперла взгляд в женщину с черными волосами. Черными волосами. Вдруг она мне говорит. «Что вы так смотрите? Разве по мне что-то ползет?» Мамочку зацепила. «Кто ползет? Где ползет?» От своей любознательности она перестала смотреть себе под ноги, под ногой захрустела, наступило набитое стекло. Я отвернулась от женщины, бросилась к ее ногам. «Ну ничего, еще не страшно», — успокаиваю ее. На тротуаре полно битых бутылок. Появилось странное увлечение пивом. Разбивают бутылки прямо на тротуаре. Приходится смотреть под ноги, обходить груды коричнево-зеленого бутылочного стекла. Мать отвернулась в сторону, и ощеренный зубец Степана Разина пропорол подошву туфли. До ноги не достал, слава богу, но обувь проткнута насквозь. Женщина с черными волосами засмеялась над нашей нелепостью. Возвратились с прогулки, поели. Три холста, хочется скорее посмотреть, но пока некогда. Достаю из кладовки старое оцинкованное ведро, в нем нужные в хозяйстве инструменты. Куски кожи, толстой и тонкой, перчаточной, два молотка, легкий, маленький и большой с гвоздодером. При починке туфли гвоздодер будет вместо лапы. Зажимаю его в струбцину, выдираю стельку из туфли и напяливаю ее на лапу. В моем ведре есть клещи и пассатижи, гвозди мелкие и покрупней, клей резиновый для кожи, сапожный нож и брусок для заточки. Вырезаю кожаную пластину, срезаю по краям со стороны, которая ляжет на порез, намазываю клеем и накладываю на подметку. Прижимаю, даю просохнуть, для надежности прибиваю гвоздочками со всех сторон. Прощупываю пальцами нутро туфли, загнулись ли гвозди, не станут ли колоть ногу. Фу-фу-фу, ни малейшей песчинки. Еще простукиваю для крепости, вклеиваю на место стельку. Ремонт произведен. Туфли к носке готова. До следующего Степана Разина или другого высокого ординара. Готово. Каждый раз к сапожнику бегать денег не напасешься. На что станет жить сапожник, если все будут чинить свои туфли сами? Все не могут. Вот в чем дело. Сапожники могут не беспокоиться. Я могу. Если человек звучит гордо, то женщины тоже люди. Во всяком случае, не хуже, а даже намного лучше. И вообще все лучше, лучше, лучше. Управлюсь с туфлей в своей комнате. Мамочка не должна лезть в мои дела. У меня же отдельная комната.